Любовь как материальная производительная сила. После освобождения я некоторое время жил у моего друга Виктора Лунёва, затем переехал в гостиницу и пожалел. Виктор обиделся, что я от него уезжаю. Да и в гостинице было гораздо скучней. Мы подружились с Виктором в начале войны. Он прибыл тогда в летнем этапе из Красноярска и получил направление в наш опытный цех. Уже не помню, что он у нас делал. Он был экономист, кончал знаменитую Плехановку. Его специальность мало подходила для экспериментов с металлургическими процессами. Нас с ним сдружила плохая работа в ВЭС-2, второй временной электростанции, обслуживающей поселок и спешно возводимые промышленные объекты. Ее 10 тысяч киловатт решительно не хватало на всех. И вечерами диспетчеры отключали цеха, не внесенные в список первоочередных. Наш опытный цех, естественно, в льготных списках не числился. Электрические лампы надежно заменялись свечами и керосином. Но работы прекращались. В середине 19 века, когда электричества и в проекте не было, ставились и велись исследования куда сложнее. Но то была эпоха технического варварства, а мы, даже заключенные, жили в высокоцивилизованном 20-м и держались соответственно своему великому веку. И поэтому, как только предварительно помигав, лампочки гасли, печи тушились, электролизные ванны переставали бурлить, химики бросали штапеля и колбы. Мы разбивались на группы сообразно своим интеллектуальным запросам. Одни пристраивались к свечам с книгами, другие в углах забивали козла. Кое-кто в заначках метал колотье, то есть что-то или кого-то проигрывал в карты. Некоторые заваливались подремать, а мои друзья собирались у меня в потенциометрической, и начинался веселый треп в полутьме. Вот в это время Виктор Лунёв и стал активистом выключенных вечеров. Так мы называли наше сборище в часы, когда иссякало электричество. У Виктора обнаружились две хорошие особенности. Он обладал чистым, очень звучным, хорошо поставленным баритоном и знал массу старинных русских романсов и современных песенок. Он сам скромно говорил о себе: «В памяти у меня романсов «Вагон» и «Маленькая тележка». Я не очень понимал, как можно романсы разместить в вагоне, тем более в маленькой тележке, но радостно эксплуатировал дарование нового друга. Ежевечерне, в темные вечера, разумеется, выпрашивал, вынуждал, провоцировал его на пение для нашей приятельской аудитории. Однажды он предложил мне: «Ты, Сергей, знаешь наизусть немало стихов. Давай посоревнуемся, кто помнит больше, ты стихов или я романсов?» Любое соревнование требует административного оформления. Слушатели приходили сами, а судей мы выбирали: Софью Николаевну Кириенко, жену нашего начальника, и Людмилу Алексеевну Любик, жену начальника электропечей на большом заводе. Обе были с высшим образованием. Приехали из эвакуированного Мончегорска, работали инженерами-исследователями в моей группе и любили слушать и романсы, и стихи. Так начались вечерние концерты в потенциометрической. Вольнонаемные уходили раньше заключенных. Их рабочий день был на 2 часа меньше нашего. Но ни Софья Николаевна, ни Людмила Алексеевна не покидали ОМЦ, пока нас с Лунёвым не вызывал бригадир на сборы в зону. Мы с Виктором начали с Пушкина. И вскоре я с беспокойством понял, что проигрываю. Виктор знал романсов больше, чем я стихов. И когда он в ответ на одно стихотворение спел 4 романса, написанные на него 4 композиторами, я возмутился. «Это нечестно, Виктор. Мы не уславливались, что ты будешь петь разные романсы на одни и те же стихи». Он хладнокровно опроверг меня. «Но мы и не договаривались, что на каждое стихотворение поется только 1 романс. Я должен выбрать соревновательный запас. Ты скоро начнешь гробить меня Пастернаком с Мандельштамом или, скажем, Гумилевым с Кузьминым, А на их стихи я романсов не знаю. Наш спор продолжался 3 вечера. Я успел добраться уже до Тютчева и Некрасова, а Виктор еще пел Пушкина и Лермонтова. Уж не помню, что вынудило нас прервать соревнования. То ли на ВС-2 улучшилась работа, то ли стукнули в нужное место, но пение и стихи пришлось прекратить. Обе наши добрые судьи, Софья Николаевна и Людмила Алексеевна, согласно постановили, что никто никому не проиграл. Лунева вскоре перевели из нашего цеха диспетчером в управление комбината. В 1943 году он освободился, поселился в каком-то самодельном из фанеры и жести балке, выезжал в командировки, разыскал эвакуированных из Ленинграда мать и дочку, привез их в Норильск и, как глава солидной семьи и хороший работник, получил от комбината настоящую комнату в квартире с настоящими удобствами. Да еще в настоящем 3-этажном доме. К тому же возведенном по прекрасному проекту заключенного архитектора Мазмамяна. После освобождения создатель этого дома вернулся в свой родной Ереван и, кажется, работал там главным архитектором столицы Армении. Чтобы я случайно не убрался в какой-нибудь заранее договоренный шальной балок, так поступали практически все освобождаемые, наш с Виктором друг Лев Никонов, видный проектировщик, шутил, что только в Варшаве в первую неделю после освобождения был больший дефицит жилья, чем в Норильске, где на каждое живое человеческое тело приходилось в это время всего 2 квадратных метра жилплощади. Норма скорее для мертвых, чем для живых. Так вот, чтобы я не сгинул в многочисленных норильских шанхаях, Виктор встретил меня у ворот УРО, где выписывались вольные документы, и в машине, взятой в гараже комбината, торжественно привез в свою роскошную комнату. Здесь мы в новых условиях возобновили прежние концерты. Только я старался поменьше читать стихи, а он старался поменьше петь, заменив свой голос голосами певцов более известных. Думаю, первым его хозяйственным приобретением на воле был старенький патефон, привезенный из командировки, с набором иголок, которого хватило бы до следующего тысячелетия. Тот патефон стал главным героем наших праздничных вечеров. И пластинки в командировках Виктор покупал охотнее, чем добавочный хлеб. Во всяком случае, на них он денег не жалел. Оплатить за рыночные буханки решался редко, хотя законного пайка по карточкам ему всегда не хватало. Он часто говорил об этом со вздохом. В Норильске он продолжал собирательство пластиночного вокала. Я тоже увлекся коллекционированием пластинок. Правда, специализировался больше на инструментальной музыке. И мы закатывали концерты допоздна, лишь приглушая громкость патефона в предполуночные часы. На музыку к Виктору часто являлись его знакомые. Я стеснялся приглашать своих друзей в чужую квартиру. Среди его приятелей иногда появлялся прораб рудстроя по имени Борис, а по фамилии не то Волхов, не то Балкин. Буду для определенности называть его Балкиным. Очень занятный человечишка был этот Балкин. Невысокий, круглощекий, с маленькими живыми глазками, неожиданно массивным для небольшого лица носом, всегда насмешливым выражением лица и хрипловатым смеющимся голосом. Он участвовал в нашем разговоре только тем, что подавал иронические реплики, либо что-то вышучивал. Виктор считал его крупным строителем. Утверждал, что он много видел и пережил, и прекрасно рассказывает об этом. Но я долго не слыхал внятных рассказов Балкина. Пока сам, когда мы прослушали серию неаполитанских романсов, не пустился в разглагольствование о природе любви. О странной болезни, именуемой любовью, известно все, за исключением одного, что она такое. Так высокопарно начал я тот свой монолог. Любовь исследована до дна, на глубину, превышающую достигнутую при проходке шахт и бурении скважин. О любви написаны горы романов, километры стихов, гектары прокурорских докладов и тонны следственных материалов с приложением вагонов вещественных доказательств. И все же Она остается величайшей тайной человечества. Любви нельзя научиться по самым лучшим любовным книгам. Каждому приходится хоть раз в жизни открывать ее для себя вновь и вновь. Со всем, что сопутствует великому открытию. Замиранием сердца, ликованием, страхом, поочередно сменяющимся сознанием, что ты гений, дурак, прохвост и лучшее в мире создание. Кнут Гамсун, специализирующийся на страсти нежной, как-то поставил на попа наболевший вопрос. Что есть любовь? И безнадежно посоветовал. Спросите у ветра в поле. Вы тоже считаете, что надо обратиться к ветру в поле, чтобы узнать, что такое любовь? Насмешливо поинтересовался Балкин и выразительно искривил свое подвижное лицо. Я расценил его гримасу как возражение и кинулся в спор. Да, я не знаю, что такое любовь. Как не знаю и пищеварения в моем желудке. Знаю, что оно идет нормально, и потому я сыт или, наоборот, голоден. И знаю, что любовь — не трепетный цветок, стыдливо вянущий от постороннего взгляда. А скорее она похожа на здоровенное существо с мускулами быка и глоткой пароходной сирены. И, стало быть, может постоять за себя в любой житейской потасовке. То есть понимаю, как она выглядит со стороны, каково ее практическое действие. А вот что она такое сама по себе, в своей имманентности, чтобы философски ее определить? Нет. До этого еще никто не дошел. Ни сами любящие, ни воспевающие любовь поэты, ни объясняющие ее ученые. Интересно. — сказал Балкин. — Даже очень интересно. Со стороны все видно и ясно, а что именно ясно, не разобрать. И насчет вот этого, мускулов быка и глотки пароходной сирены. Беретесь доказать? — Конечно. Для доказательства расскажу вам невероятную историю о том, как устраивались любовные свидания на заводской трубе. — Убедительная история, — одобрил Виктор. Он знал, о чем я буду рассказывать. На никелевом заводе ко времени моего рассказа были две кирпичные трубы. Первая метров 140, вторая чуть поболее, 150. Высота подбиралась так, чтобы высасываемые трубой из металлургических агрегатов вредные газы не душили поселок, а уносились далеко за его пределы. И если с Норильского трехгорья не свергались в долину ветры, трубы трудились исправно. Только в отдалении от поселка гибли северные леса. И морозы ниже 50 градусов, и свирепые циклоны с океана, и вечную мерзлоту, не позволявшую корням углубляться, все тысячелетиями терпели сверхвыносливые деревья. А соседство с индустрией не выдержали. А когда задували горные фены, газы заволакивали и поселок, и люди тогда узнавали, что должны чувствовать леса. Правда, они, в отличие от мощных деревьев, сразу не гибли. Трубы выкладывались с хорошим запасом прочности. Стены у основания были толщиной в 5-6 метров, на вершине около 3. Опытные трубоклады возводили их с великим тщанием из специального кирпича. Выкладывали без спешки, типичной для всех других строительств. Слишком уж серьезными последствиями грозила плохая работа. И сушили свежую кладку зимой и летом, не полагаясь на милость природы. Снизу в трубу непрестанно вдували теплый воздух. Вторая труба возводилась уже в середине войны. Она неторопливо росла несколько месяцев. И вот на ней-то и разыгрались события моего рассказа. Ночью трубоклады уходили, и к трубе тайком устремлялись парочки. Зимой на промплощадке встречаться негде. В цехе полно людей, снаружи мороз и снег, а в канале трубы тепло, ветра нет, он освещен лампочками. Мужчины с женщинами карабкались по внутренним монтажным лесенкам и удобно устраивались на верхней площадке. Даже на самой вершине, где толщина стен около 3 метров, ширина средней комнаты, можно свободно вытянуться и гиганту. А над головами шатер, спасающий и от снега, и от дождя, и от головокружения. Один молодой уголовник, трудившийся в обжиговом цехе и в нужное время убегавший на высокотрубные свидания, с восторгом описывал удобство любви на трубе. «Одно было страшно», — признавался он. «Лезть туда, цепляясь за внутренние скобы, а пуще того спускаться». «Вот что такое любовь», — с торжеством закончил я. «Совершенно непонятное в существе своем чувство. А толкает человека на немыслимые поступки. Даже здоровому крепкому парню страшно карабкаться по 100-метровой стене. А каково женщине?» «Нет, карабкались и лезли, передыхали и снова лезли. Я как-то пробрался в трубу, чтобы посмотреть. Вмиг голова закружилась от одного вида высоты. А они же неопытные трубоклады. Платили смертным страхом, ежеминутной возможностью гибели за часок удовольствия. И после этого будете оспаривать, что у любви мускулы быка и что она вовсе не нежный цветок, сникающий от легкого дуновения ветра». «И не подумаю», — сказал Балкин, посмеиваясь. «Даже полностью согласен с вами насчет быка и цветочков. Но только скажу в дополнение, что грош цена вашим прорабам и заводским начальникам. Никто не подумал использовать могучую силу любви. Да и вы тоже. Неплохо описали и мускулы, и глотку сирены, так сказать, философский взгляд со стороны. А что любовь — великая производственная сила, и что ее можно использовать в материальном производстве, об этом вы и не подумали». «Любовь как материальная производственная сила? Как некая экономическая категория? Уж не хотите ли вы сказать «да»?» «Именно это. Я пошел дальше вас в понимании любви. Скромно признаюсь, я первый в мировой истории использовал любовь именно как материальную производительную силу, как важный экономический фактор. И заплатил за это великое техническое открытие всего 10 сутками карцера. Зато возглавляемый мною участок впервые за несколько лет вышел в передовые. А мне пообещали 2 года досрочки и выполнили обещание. И если я сейчас с вами пью этот разбавленный деготь, который Виктор Евгеньевич почему-то называет цейлонским чаем, а не валяюсь на нарах в моей бывшей зоне, то лишь потому, что не индивидуально плотский, не абстрактно философский, а производственно практически понял, что такое любовь и как ее приспособить к экономике строительства». Мы дружно захохотали. Виктор с восторгом воскликнул. «Что я тебе говорил? Борис — Златоуст. При капитализме он был бы лидером в парламенте. А у нас новатор в горном строительстве. Просто бери карандаш и записывай каждое слово». Записывать рассказ Балкина я не стал, но постарался запомнить. И передам его своими словами. Все началось с того, что Балкина с этапа сразу доставили в Нагорное отделение, населенное почти исключительно женщинами. В Норильске он никого не знал, но лагерное начальство имело о нем исчерпывающие сведения. Строитель по специальности, сидит 7-й год, осталось 3. Трудился на многих объектах и был энергичен и деловит. А в бараке его предупредили, что он должен опасаться начальника зоны Брычникова, хама, зверя и дубину. 2 дня Балкин вкалывал на общих работах, а утром 3-го предстал пред грозные подслеповатые очи Ефима Брычникова. Даже среди вохровских офицеров начальник зоны числился здоровилой и железякой. Несколько незаурядных дел, совершенных незадолго до того, как его выбросили из партии и уволили с комбината, прославили имя Брычникова и в блатном мире. Знаменитого Моньку-прокурора, наотрез отказавшегося выходить на работу, Брычников самолично перевоспитал в своем кабинете. Моньку после этого разговора на руках доставили в ОПП, местный оздоровительно-профилактический пункт. Больше, впрочем, известный под скептическим названием «Отдел подготовки покойников». А когда постельный шарик Катька-крыса, вызванная для уточнения анкетных записей в личном деле, крикнула в качестве последнего аргумента «Не трожь, говорю, я же сифилисом больная!», Брычников бодро ответил, наращивая усилия. «Поделим пополам. Нехорошо жадничать. Если же к этому добавить, что язык старшего лейтенанта Ефима Брычникова исчерпывался несколькими словами, обслуживающими единственный глагол «дать», и сводился к неприхотливой вариации фразы «давай, а то не дам», то облик начальника нагорного отделения станет ясен. Балкин был человеком неробкого десятка, но на рожон не лез. Он почтительно стоял перед Брычниковым и старательно придавал своему насмешливому от природы лицу идеологически выдержанный вид. «Контрик!» — прохрипел Брычников, не удовлетворившись внешним осмотром. Статья 58, пункт 8, через 17 Уголовного кодекса РСФСР, мягко уточнил Балкин. «Я тебе дам контра!» — завопил Брычников, стукнув кулаком по столу. «Вредил, гад! Вредить не дам, понял?» Борису Балкину, закончившему кроме Харьковского строительного института еще военно-строительную академию, удалось сравнительно просто разобраться в крикописи начальника нагорного отделения. Так называл речь Брычникова старик Никифорыч, дневальный конторы Рудстроя, в прошлом профессор-ассириолог, специалист по клинописным таблицам. Балкин на лету переводил в уме крики Брычникова на более привычный ему русский язык. В результате беглой расшифровки получилось следующее. Ему, Брычникову, начхать на дипломы Балкина. Он готов сегодня же сгноить его на тяжелых работах, затаскать по штрафным изоляторам, натянуть ему на плечи деревянный бушлат. Он, Брычников, считает, что только так и следует обращаться с террористом, шпионом и диверсантом Балкиным. На время это придется отложить, но не радуйся, инженер, расправа от тебя не уйдет. Обстоятельства не во всем подчиняются Брычникову. На строительстве рудника прорыв, нужно принимать срочные меры. А то всем достанется, кому по шапке, кому по заднице. Начальник строительства, полковник Волохов, уверен, что Балкин сможет добиться перелома. Для этого его и перебросили сразу в Нагорное. Сегодня же примешь самый отстающий 10-й участок. Рабочие одни бабы. Так, чтобы все было в ажуре, понятно? Каждый вечер докладывай выполнение. А не дашь выполнение, пеняй на маму, что родила. Больше винить некого. Чего стоишь, выпучив глаза? «Разрешите идти выполнять, гражданин начальник», — почтительно осведомился Балкин. Он никак не мог отделаться от военной привычки стоять прямо и говорить четко. «Давай», — разрешил Брычников, несколько смягчаясь от того, что инженер, видимо, неплохо понял его технические указания по части строительства. Балкин прежде всего направился в вещевую коптерку. Он был опытный лагерник и знал, что никакое добро, как бы мало оно ни было, нельзя выпускать из рук, тем более такое богатство, как обмундирование первого срока, полагавшееся ему по новому чину. В скрипучей от свежести черной телогрейке и ватных брюках, в кирзовых сапогах с начальственной папкой под мышкой, он прибыл на свой 10-й участок и вступил в командование. Это событие было отмечено лихим матом трех девиц, разравнивавших площадку перед конторой. «Начальничек!» — закричали они. «Подженимся на крылечке! Не пожалеешь! Такое чудо покажем, сроду не видел! Или неверующий?» Балкин пробежал в свой кабинет, бросив на ходу. «Я от праведной веры в женские чудеса до святости дошел. Каждый раз крещусь, как стаскиваю штанишки, но сейчас некогда, хорошенькие, потерпите до другого случая». Теперь уже не мат, а хохот несся ему вслед. Повеселевшие девицы снова взялись за лопаты, а Балкин вызвал бригадиров и открыл совещание. Вскоре отчаянное положение 10-го участка стало ему ясно во всех подробностях. «Мужиков на нашем объекте нет». «А что ж женщин спросишь?» — сказал один из бригадиров. «Еле-еле по полнормы наворачивают». «Хохоля мешают, вот причина», — мрачно добавил второй. «Какие хохоля?» — не понял Балкин. «Расконвоированные», — пояснил бригадир. Мужики из других зон, лбы. Им бы спать после своих ночных и вечерних смен, а они взамен сна на горе по кусточкам поджидают марух. А те только об этом и болтают, как бы выскочить к ним. Не до работы. Слово взял третий бригадир. Погубит нас любовь. В производстве нет ее вреднее. Я считаю так. Нагнать комендантов и свернуть любви шею. А штрафы не применяете? Поинтересовался Балкин. Штрафуем, отозвались бригадиры хором. Бригада на уменьшенном питании, как злостно невыполняющая нормы. А толку нет. Хохоля сами не доедают, а притащат своим марухам пайку другую. Понятно, бодро сказал Балкин. Ситуация нелегкая. Ничего, как-нибудь перебедуем. Теперь попрошу вас пробежаться со мной по рабочим точкам. На участке работало около 100 женщин. При виде нового начальника, окруженного бригадирами, они торопливо хватались за лопаты, кирки и носилки. Но Балкин наметанным глазом строителя легко определил, что усердие показное. Уже один вид ржавых инструментов свидетельствовал, что пользуется ими без особого старания. «Нелегкая ситуация», — повторил Балкин еще веселее и повернулся к бригадирам. «Где у вас тут парк культуры и отдыха со спальными местами для влюбленных?» Его провели по склону горы. На вершине ее шло строительство рудника, и находился Балкинский 10-й участок. Склон был густо прикрыт карликовой ольхой и рахитичными березками. Далеко внизу, вдоль ручья, тянулись проволочные заборы, отделявшие производственную зону от остального мира. Горный лесок казался пустым. Только на некоторых кустиках позвякивали тундровые синички. «Это самое!» — хмуро сказали Балкину бригадиры. «Прячутся здесь, подлюги!» «Неплохое местечко», — одобрил Балкин. «В солнечную погоду загорать можно. Или мы ее, или она нас!» — повторил один из бригадиров. — Столько зла от любви, просто не поверишь. Пока они разговаривали, осматривая гору, в воздухе потемнело, и над строительными участками рудника вспыхнули прожекторы. У конторы гулко ударили в подвешенный рельс. Дневная смена закончила работу. И тотчас же мертвый лес ожил. Из кустов, из-под березок, из лощинок выползали парни в бушлатах и телогрейках, с котелками в руках, с буханками под мышками. А навстречу им с вершины посыпались кричащие, визжащие и хохочущие женщины. В общий гам ворвались пронзительные голоса неизвестно откуда возникших комендантов, с усердием разгонявших парочки. Теперь вся гора гремела, ругалась, целовалась и ликовала. Потом прогудели новые удары по рельсу. Приказ строиться в колонны к разводу. Неистовые голоса комендантов стали покрывать прочие звуки. Женщины пробегали мимо Балкина с дарами возлюбленных, сверкая на него веселыми глазами. «Начальничек!» — кричали они задорно. «Чего бельмы вылупил? Завитки не берут?» «Как вам это нравится?» — безнадежно сказали бригадиры, когда все опять стихло. «Попробуй!» в этих немыслимых условиях выгнать запланированную производительность. А высокая производительность есть решающее условие победы нашего общественного строя, насмешливо пробормотал Балкин. И добавил решительно. Считаю, что вами допущен коренной ляпсус в толковании высочайших философских категорий бытия. И именно от этого проистекают производственные беды. Покорить природу можно, лишь покоряясь ей. И громко расхохотавшись, к большому смущению бригадиров, Балкин торжественно провозгласил в качестве директивы к действию удивительную формулу повышения выработки на участке. Основой производства сделаем любовь. На следующий день после полудня Балкин отправился опять уже один на склон горы. Он переходил от кусточка к кусточку и вскоре наткнулся на паренька, пристроившегося под березкой. Тот мирно спал, положив голову на свежую буханку хлеба, чтобы услышать, когда ее будут утаскивать. Балкин потолкал его ногой, и паренек испуганно вскочил. Приняв Балкина за нового коменданта, он сгоряча хотел драпануть, но Балкин остановил его. «Дело есть. Нужно побеседовать», — сказал он. «Зови всех прибывших своячков на производственное совещание по вопросу любви». И, заметив, что паренек колеблется, поспешно добавил. «Я серьезно, чудак. Ищите меня вон под теми кусточками. Там коменданты не помешают». Около него собралось шестеро хахалей. Здоровые парни, типичные лагерные лбы. «Плохо, ребята», — вздохнул Балкин, убедившись, что по случаю раннего времени основной актив не собрался. «Производственная программа срывается из-за ваших встреч. Есть решение усилить охрану. Еще комендантов нагонят. Кого поймают, потащат в штрафной изолятор». Лбы дружно забушевали. «Сволочь! Падла! Гадюка! Твое, что ли, забираем? Иди знаешь куда!» А один пригрозил. «Встретим вечером около барака, все припомним. Жаловаться не придется». Балкин сокрушенно развел руками. «Да разве это я придумал, ребята? От меня самого требуют, выполняй программу. Кому охота новый срок зарабатывать? Войдите в мое положение!» Ему кричали еще яростней. «А ты входишь в положение, на 10 минуток не отпускаешь баб с объекта, словечком не перемолвишься. Одно знаете, гады, работай, работай, от работы кони дохнут, а это же женщина, что она может?» Балкин снова вздохнул. «Вот-вот, и я это говорю. Не справляются ваши девчата с нормами. И сосредоточиться не могут, все о вас думают. Вам бы помочь им, пожалеть бедных, а вы еще усугубляете. Не сочувствуете своим марухам». Озадаченные лбы стали защищаться. «Почему не сочувствуем? Очень даже сочувствуем. Помогаем, сколько можем». Балкин презрительно покривился. «Помощь! Притащил кусок хлеба». Он повернулся к пареньку. «Ты, например, дрыхнешь под кусточком, а твоя деваха 7-м потом исходит. А мог бы подойти и подсобить. Никто не прогонит. И она бы раньше освободилась. Поговорили всласть, не по-собачьи. Нет, на это силенок не хватает». Лбы быстро посовещались между собой. «Слушай, начальник», — сказал один. «Котелок у тебя варит, точно. Договариваемся. Мы поможем девчатам схватить норму, а ты после сразу их отпускай. Разбегаться далеко не будем. К разводу все явятся как штык». «Ну нет», — твердо сказал Балкин. «Тоже дурака нашли. У моего участка жуткая задолженность еще за тот квартал. Кто мне такую нехватку покроет? Пушкин? 30% сверх дневной нормы наворочаете, пожалуйста. Никого не держу. Целуйтесь хоть у вышки под носом у стрелка. От себя порекомендую комендантам не попадаться». «Ладно», — сказали парни после нового совещания. «Выбьем тебе 30% сверх нормы. А свободное время, что останется от рабочего дня, наше. Так что ли?» «Какие сомнения?» — заверил их Балкин. «За час свернете задание, уходите через час». Посмеиваясь, он неторопливо выбрался из кустарника. Лбы, летя на вершину, как на крыльях, далеко его опередили. Уже к вечеру этого дня выполнение норм скакнуло вверх. А когда слухи о новых порядках на 10-м участке дошли до всех посещавших лесок на склоне горы, Балкин по производственным показателям заметно обогнал соседей. Начальник лагеря полковник Волохов по телефону поздравил его, похвалил отличное техническое руководство и пообещал исхлопотать награду — 2 года снижения срока. «Только не сбрасывать темпов!» — кричал в трубку полковник. «Так держать! Верю в твои инженерные знания, Балкин!» «Есть, гражданин начальник!» — отрапортовал Балкин. «Доверие оправдаем!» Но сразу же после телефонного звонка Волохова в контору прибежал растерянный старший комендант и потащил Балкина в кондей. Балкин расписался в 10 сутках штрафного изолятора с одновременным исполнением служебных обязанностей. и весело по обыкновению задумался над нелегкой судьбой тех, кто устраивает перевороты в таких устоявшихся областях, как любовь и промышленное строительство. Занятый размышлениями, он не услышал, как в камеру вошел Ефим Брычников. Прославленный начальник нагорного лакотделения долго пронзал взглядом опустившего голову Балкина. «Даешь?» — прохрипел Брычников. «Работаю помаленьку», — скромно согласился Балкин. Брычников сел рядом с Балкиным и достал из внутреннего кармана шинели бутылку, два стакана и коробку консервов. «Чтоб не скучал в карцере», — пояснил он. «И я с тобой пропущу стаканчик. Ну, будем здоровы». Когда спирт был выпит и консервы съедены, Брычников заговорил опять. «Ну дал! Ну дал! За неделю на первое место вымахнул. Голова у тебя, гад! А что лагерный режим нарушаешь, за это придется отсидеть. Не могу дать спуску, понимаешь? Комендатуре приказал вылавливать все парочки, которые в рабочее время, ясно?» Он встал и запахнул шинель. «Пусть коменданты не свирепствуют», — осторожно заметил Балкин. «Упадут снова производственные показатели, вас тоже по волосам не погладят». Брычников ответил, не глядя на Балкина. «Было у нас в зоне 5 комендантов. Но мы помозговали, 4 временно перекинули в другие зоны. Боюсь, не справится один. Как по-твоему?» Вот так и совершилась производственная революция на самом отстающем участке рудстроя, закончил свой рассказ Балкин. И как многие великие революции в истории, она вышла за свои законные пределы, перемахнула свои достижимые цели. Мы слишком уж перевыполнили производственные нормы. К нам кинулись перенимать опыт и обнаружили, каким способом мы рвем производственные рекорды. И придушили нашу замечательную инициативу. Как не раз в истории душили великие начинания. «Как это отразилось на вас?» — спросил я. «Никак не отразилось. Ведь из списка на досрочное освобождение не вычеркнули. А Брычникову не везло. На него уже давно сыпались жалобы. Стали разбираться. С работы его сняли. Не знаю, где он сейчас. Парень он, в общем, неплохой. Такой же бандит, как и те, над которыми начальствовал». Я уже говорил, что после 2-3 месяцев житья у Виктора переехал в гостиницу. И, кажется, уже не встречался с Балкиным. В конце навигации 1945 года он выехал на материк. Больше я о нем не слышал. Совершенную им революцию в методах повышения производительности труда погубил ее слишком большой успех. О Генри назвал один из своих рассказов «Трест, который взорвал себя». Название вполне подходит и к производственным достижениям замечательного строителя Бориса Балкина. Виктор Лунев вскоре тоже уехал из Норильска. Раз уж я заговорил о нем, скажу, что судьба в дальнейшем ему не улыбалась. Когда он появился в Норильске, мы все, кто втайне, кто открыто, завидовали ему. Он был из счастливчиков. Получил всего 5 лет. Навесили легчайший 10-й пункт 58-й статьи. Болтовня, анекдотики. И вышел на волю в 43-м. Война переломилась в победу. И в лагере, и в обществе наметилось что-то вроде посвежения. Даже причина, по которой ему пришлось покинуть Север, не казалась очень уж зловещей. Заныли легкие. Надо было сменить климат. Получил к отъезду письменные благодарности и добрые пожелания. А после войны в стране опять задули холодные ветры. Бывших заключенных, только 58-ю, естественно, массами возвращали в тюрьмы. Правда, особенно не усердствовали. Если легко находили поводы, давали новый срок. А если их быстро не обнаруживалось, выпускали в беспаспортное ссыльное бытие. Мы в Норильске в этом смысле оказались в привилегированных условиях. Нас не сажали вновь в тюрьму, а просто вызывали в комендатуру, отбирали паспорта и, оставляя на прежних должностях, объявляли бессрочную на всю остальную жизнь ссылку. Делались такие поблажки в интересах Норильской промышленности. Все же среди примерно 60 тысяч вольных жителей поселка в те годы 1050 составляли бывшие заключенные, а добрая четверть их наша, 58-я. Мы называли милостивое обращение с нами печально веселой формулой: отрыв от свободы без отрыва от производства. Виктору Евгеньевичу Луневу счастье отрыва от свободы без отрыва от производства не выпало. Он промаялся в тюрьме, получил новый срок и вернулся в лагерь. Лишь после смерти Сталина ему выпала повторная свобода. И она была уже невеселой. Он жил в Усть-Каменогорске. Его разрушала болезнь легких. В начале 60-х годов, когда ему лишь немного перевалило за 50, он скончался.